Василий тоже сильно подозревал, что советская авиация все же немного запоздала с перебазированием, хотя это и не так просто сделать, из-за резкого продвижения танкистов 14 бригады вперед, тем более, отряда полковника Перевозова, авиационная поддержка пока осуществлялась, но, скорее, лишь небольшими силами. На временном аэродроме в Баку явно успели сесть только передовые эскадрильи истребителей и бомбардировщиков. И этот нежданный удар немецкой авиации мог нанести советским войскам, особенно передовым, немало потерь. Вот чувствовал он, что вмешательство венгров без немцев никак не обойдется. Тем более, уже по виду городка было видно, что румынским духом здесь и не пахло. Лишь после Первой мировой войны Трансильвания перешла под власть Румынии. Лишь 20 лет прошло, и передовой отряд сейчас шел по бывшим землям Австро-Венгерской империи, точнее, венгерским. Вот и в городке, по всем данным, преимущественно жили венгры, наверное, и сами румыны, но явно мало. Так, Кириллу, Федор, командиру роты было жаль своих зенитчиков, но, кто, кроме них, прикроет технику и личный состав роты. Но старшины Кирилл Еремеев и Федор Белецкий, командиры взводов, пока держались уверенно, волнения не показывали. Само собой, в отряде имелись еще три взвода СУПа, 4 машины и просто зенитный на автомашинах ЗИС-5, вооруженный 12,7 мм ДШК, и батарея, хотя, лишь 4,85 мм зенитных орудий 52К, и у него в роте 5 БТР на базе Т-26 были вооружены 12,7 мм браунингами, но из них все-таки средства ПВО не очень. Хорошо замаскируйтесь и, если бомбардировщики будут бомбить сам городок, а не нас, то себя не обнаруживайте и дождитесь, как эти пикировщики войдут в пике. И как раз тогда, и лучше при выходе, вдарьте по ним изо всех стволов. Если будут бомбить уже наши позиции, то придется вам стоять насмерть с самого начала. Заранее прощаться не буду, но держитесь. Танки надо сохранить любой ценой, иначе мы сорвем все задания командования. Похоже, далее для нас могут начаться еще большие нежданности, так что, ребята, держитесь. Постараемся, командир, не подведем, будем стоять насмерть. На это Василий уже ничего не сказал. Понятно, что зенитчикам сейчас придется несладко. До этого СУ серьезного участия в боях не принимали. Нет, они поддерживали стрелков своим огнем при атаках, но вот отражать воздушные атаки еще не приходилось. К счастью, рота успела рассосаться по роще и укрытиям. СУ замаскировались. А на небе уже кипела жаркая схватка. Два звена советских И-180 против двух дюжин румынских. Ну, держи карман шире. Конечно, немецких мессершмиттов, возможно, Эмилий, точно попаданец не помнил, долго не могли продержаться. Они сделали все, но один за другим три советских истребителя были сбиты. И они исчезли где-то за холмами на севере и взорвались. Чуть позже задымил еще один и пошел на снижение в сторону Баку. Похоже, и у других И-180 стали кончаться боеприпасы, и они вышли из боя, но немцы их и не преследовали, им надо было поддержать свои бомбардировщики. Сами они потеряли два истребителя, а потом на головы красноармейцев посыпались бомбы, до 40 пикировщиков, тех же лаптежников Ю-87, один за другим, со зловещим воем стали выходить в атаку на видимые им цели, хоть и сильно старались. Но красноармейцы не все успели убрать. На виду в городке остались несколько машин, пара явно до конца и не выгруженных, кое-какое имущество, просто брошенное, конников, хоть сами кони были спрятаны, и виднелись запоздавшие красноармейцы, не успевшие спрятаться. Ясно, что основная масса техники отряда была разбросана по городку и замаскирована. Юнкерсы один за другим стали входить в пике и устремились к земле, и с них вниз полетели множество черных точек, и чуть позже множественные взрывы сотрясли городок. Выявленные немецкими летчиками цели сразу же были поражены. Одна из машин оказалась со снарядами, и они добавили в мощь авиабомбы и свою, и от машины, и стоявшего рядом дерева, так и какой-то хозяйственной постройки ничего не осталось. Но и зенитчики не подкачали. Сразу они не были обнаружены, и потерявшие скорость при выходе из пики Ю-87 оказались для них вполне подходящими целями. Вдруг один за другим загорелись 4 бомбардировщика, и они, так и не сумев набрать высоту, тут же рухнули на разные постройки городка. Один юнкерс явно врезался и в большой дом, но вычислять, что пострадало, сами жилые дома или просто хозяйственные постройки, уже не имело смысла. Взрывы бомб снесли все, во что попали, без разбора. Немецким летчикам, Конечно, было без разницы, что бомбить, хоть советские войска, хоть румын, точнее, венгров. Им дан приказ, и они его безжалостно выполняли. Чуть позднее как бы нехотя задымились два бомбардировщика, уже успевшие подняться немного выше, и они рухнули на окраине городка. Тут на СУ, выдавшие свои позиции, немедленно ринулись мессершмитты. Но и паре из них сразу же не повезло. 20 мм спаркиметков всадили в них по очереди, и истребители, так и не сумев приподнять носы, врезались в очередные хозяйственные постройки. Зенитчики достали еще один «Юнкерс», и чуть позже с сильным задымлением ушел на запад и неосторожный мессершмитт. Часть Ю-87 вышла на повторную атаку, именно на СУ, но зенитки уже сменили позиции. Хоть они и были на виду, на ходу перестроиться на новую цель «Юнкерсам» было непросто. Их бомбы снесли очередные дома и хозяйственные постройки, но они достали и одну 12,7 мм установку, превратив ее в искороженный металл и опрокинув на бок, хотя и истребители сожгли 20 мм спарку. Тут в работу включились и браунинги БТР, приземлив еще один истребитель. Это сломало дух немцев, и они, оставив после себя многочисленные дымящиеся развалины, устремились обратно на северо-запад. Немецкая бомбардировка продлилась лишь минут 10, но ее печальный результат впечатлял. Василий наблюдал за ходом налета из окопа под деревьями. Хоть рота и остановилась в городке на короткое время, но укрытия для личного состава были или вырыты, или подобраны. Оказалось, от немецкой бомбы, упавшей немного в отдалении, вышла из строя и вторая 12,7 мм СУ. Основная часть боевой техники, успевшая спрятаться в роще, не пострадала, но рота все равно потеряла 5 автомашин, в том числе одну ремонтную мастерскую, и, главное, 5 мотострелков убитыми и 10 ранеными. И потерь в остальном отряде было и больше. В том числе бомбы развалили один БТ-7 прямым попаданием, а второй танк был сильно поврежден. И убитых, и раненых бойцов оказалось раза в 3 больше. Все, беззаботная прогулка кончились, надо было принять во внимание немцев и, скорее, и венгров. Непонятно было с политическими вопросами, но это уже дело командования. Чуть позже над городком пролетела большая группа советских истребителей и направилась на северо-запад. Возможно, и навстречу очередной группе. Больше до полудня на городок никто не налетал, и командование отряд не трогало. По рации было уже известно, что основные силы бригады, едва успевшие преодолеть перевал Айтус, пострадали сильнее. Хоть на их прикрытие успели явиться и советские истребители, но уже лишь под конец налета. Немцы там потеряли немало своих истребителей и бомбардировщиков, но это явилось слабым утешением. 10 уничтоженных и выведенных из строя танков, как бы и устаревших, и до 50 только убитых, это, конечно, советское командование не сильно радовало. Зато в группу полковника Перевозова прибыл срочно совершивший марш дополнительный дивизион СУ из 20 машин, как раз вовремя, а то и другие зенитные взводы отряда потеряли 5 СУ, еще и пара рот мотострелков, и один даже на БТР на базе Т-26. Несмотря на налет немцев, отряд не сильно пострадал, и едва прибыли зенитчики, он, уже сильно после полудня, последовал дальше. Хотя и в городке остались конные эскадрона и взвод СУ. На этот раз передовой отряд был прикрыт большим количеством истребителей, но они следовали где-то в отдалении, и в воздухе мимо колонны отряда пролетали лишь 1-2 пары. К вечеру группа уже выходила к Брашеву, но сходу входить в город никто не собирался. Оказалось, что румыны там хорошо укрепились. Полковник сообщил Василию, что штурмовать его будут основные силы бригады и приданные подразделения, а их отряду следовало выдвинуться севернее, занять очередной небольшой городок Филдьяру и прикрыть советские войска оттуда. Оказалось, что откуда-то с севера, со стороны Сигишары, к Брашеву как бы подходили венгерские войска, и там наблюдалось и большое количество танков, понятно, что немецкого производства. И тут у многих командиров неприятно ёкнуло внутри. Большое количество танков могли иметь и сами немецкие части. Скорее, так и было. Еще другое венгерское соединение с танками двигалось с запада, со стороны Сибиу. Но, вроде, там дорога, проходившая по долине Элта, местами, еще и мосты через саму реку в районе Аврига, были успешно разбомблены еще 2 дня назад советской авиацией, и венгры вместе с немцами слегка запаздывали, хотя оказалось, что через реку они уже перешли и теперь торопливо перли вперед. Но тут и советским командованием планировалось в горах западнее Брашева высадить воздушный десант, и на подходе были основные силы 14 танковой бригады и приданных ей частей. А вот чуть восточнее, в районе Хагиза, мосты через Олт не были разбомблены, не успели, так их вовремя прикрыла и немецкая авиация, и теперь туда приближалась большая колонна с танками. Хоть уже местами произошли ожесточенные воздушные бои, пока венгерские и немецкие войска на земле советская авиация не трогала. Может, и правильно, но преградить им путь все равно требовалось. Глава 28. Все равно вперед. Следующий день запомнился лейтенанту Вану сплошными и яростными атаками японцев, пытавшимися вернуть станцию. Ведь была перерезана важная железная дорога, снабжавшая японские части, вырвавшиеся вперед, всем необходимым. А теперь по ним сильные удары нанесли другие части китайской 8 армии, в том числе и 120 дивизия, да еще с юга. Над японскими частями нависла угроза полного окружения. Штурм станции с трех сторон, с востока, юга и запада, результатов им не дал. В некоторых местах японцы смогли дойти и до окраин станции, но сразу же были отброшены назад своевременной контратакой танкового взвода под командованием лейтенанта Тола. Все-таки один из лучших танкистов зимней войны. Опыта ему не занимать. До Хельсинки дошел. Пришлось разъяренным японцам, бросая тяжелое вооружение и технику, раненых, запасы, вырываться из котла по узкому коридору южнее станции, где они сразу же попадали под огонь самоходок механизированного батальона. А сами КВ-1М, то из окопов, то маневрируя сзади своих позиций, постоянно накрывали из танковых пушек атакующие цепи японской пехоты. Но им пройти не удалось. Конечно, без потерь не обошлось. Из Вицкерса 4Е12 точно уцелели лишь пара машин, и то требующих ремонта. И танковая рота Т-26 потеряла 5 машин. Но и у КВ-1М одна машина была все-таки подбита японской тяжелой артиллерией, а во вторую попала японская 100-килограммовая бомба. Жаль, и танк сгорел полностью, и из его экипажа никто не уцелел. Погиб наводчик Ник Хумин, а так, отделенный командир Николай Иванов. Он достойно провоевал еще в зимний под командованием старшины Стефановича, от Выборга дошел до Хельсинки, а здесь не повезло. Конечно, и китайцы немало потеряли своих бойцов. Батальон капитана Ши сотрудился почти наполовину, и мотострелковая рота лишилась взвода. Но батальоны оба остались боеспособными. Ничего, пополнит, зато доказали, что лучшие во всей НАК действительно ими стали. Вот уже следующим днем стало намного тише. Китайские войска смогли замкнуть небольшое кольцо, и в окружение попали отставшие японские части, примерно до дивизии. Хотя от станции противник был отброшен и на восток, и запад километров по 10, так что она стала тылом. Танкистов в бой пока не бросили. Они оставались и в резерве, на случай прорыва японцев, и надо было восстановить силы. И мотострелковую, и вторую танковую, и разведывательную роты надо было срочно пополнять, хотя, дать им и время на учебу. А на оставшиеся 6 грозных КВ-1М приехал смотреть сам командующий 8 армии товарищ Чжуде. «Товарищ Ван, передайте от меня глубокую благодарность своему командованию за столь прекрасные машины. Я осмотрел машину лейтенанта Тола, и она вся в вмятинах. Множество разных попаданий, и машина осталась целой. Именно благодаря им мы смогли добиться столь важного успеха. Эта победа вдохновит наших бойцов еще ожесточеннее сражаться с врагом. И, конечно, и сами лейтенант Ван и Тол, и другие военные советники не остались без наград китайского командования. Им всем вручили наградные пистолеты. Посчитали, что так будет вернее. И капитан Ли, командир батальона, получил очередное воинское звание, уже шахи или майора, и теперь у него на петлицах красовался один большой треугольник при двух полосках. Он справился с управлением и получил весомый боевой опыт. И, главное, остался жив. И наак умелые командиры еще пригодятся. Японцы пока отступать не собирались. И снова ночной марш. Просто сначала пришлось пробиваться через ближайшие северные пригороды Брашева. Румыны, похоже, приняли его за ночной штурм, тем более конникам и стрелкам даже удалось зацепиться за северные окраины города. Правда, гнать далее в городские застройки танки, да еще ночью, полковник перевозов не собирался. Он и сам в теории знал, так и переговорил с Василием о штурме Хельсинки. Понимал, что для штурма даже такого небольшого города, как Брашев, надо иметь полноценные штурмовые группы. А для этого у отряда сил не доставало. И кто сунется в средневековый город с капитальными строениями и узкими улицами? В сущности, Брашов или когда-то Кронштадт как раз таким и являлся. А еще он располагался среди лесистых и крутых гор, удобных для обороны. Надо было сначала оседлать господствующие высоты вокруг города, в том числе расположенных южнее. С них Брашов наверняка виднелся как на ладони, и население в нем однозначно недружественное, больше даже жили не румыны, а венгры и немцы бывшей Австро-Венгерской империи. Они и под румынами пока находились лишь 20 лет. Как раз к концу штурма к городу подтянулись и основные силы советской группировки, выделенной на это направление. Мало того, оказалось, что на западе от Брашова были высажены воздушные десанты. Далеко в горах, дорогу в районе чуть восточнее Фыгараша оседлали основные силы 201 авиадесантной бригады. А вот в районе Гимбов, чуть западнее самого Брашова, высадился знакомый Василию батальон майора Калмыкова. Там располагались взлетные полосы местного аэродрома, похоже, пустые. Ясно, что требовалось срочное авиационное прикрытие советских войск на нынешних рубежах, и так уже попали под хорошую бомбежку. Надо же, и капитану очередное звание присвоили. Конечно, заслуженно. И одна рота десантников оттуда тоже переходила в подчинение полковника Перевозова, для усиления поддержки танкам. Сам батальон предназначался для штурма города, само собой, вместе с подошедшими советскими войсками. Хотя, часть танков и другая техника тут же последовала на запад. Надо было успеть на помощь десантникам. Скорее, советское командование пыталось договориться с венграми и немцами, но пока явно неудачно. Конечно, неизвестно, во что вся эта война уже скоро выльется, но хоть немного пустить немцам кровь Василию хотелось. Было сильно опасно, и имелась большая возможность лишиться жизни как в бою, так и, честно говоря, и от рук своих, но руки у него чесались. Может, что-то и удастся. Так уж немцев попаданец не боялся. А так, требовалось надежно закрыть от венгров и немцев направление на Плоишти. И это, в принципе, уже было успешно выполнено. Можно было Брашов и не штурмовать. Когда падут Бухарест и центральное правительство, румынские войска в городе или сами сдадутся, или разбегутся. Хотя, пока они не пришли в себя и не укрепились капитально, требовалось их срочно разгромить. После сдачи позиций прибывшим частям, отряд полковника Перевозова быстро вышел из боя и рванул на север. В Филдьяре венгров и немцев не оказалось, а румыны уже разбежались. И, несмотря на ночь, отряд двинулся еще дальше. Вот в городок Мзируш передовые венгерские и немецкие подразделения разведки успели прибыть. Перепуганный немецкий фельдфебель Ганс Шмутке, нежданно утащенный группой спецназа, охранявшего Романа, из дома одной одинокой венгерской фрау, охотно показал, что боевая группа из немецкой 6-й танковой дивизии генерала-лейтенанта Вернера Кимпфа, конечно, переодетая в венгерскую форму и несшая опознавательные знаки мнимой венгерской мобильной пехотной дивизии с этим номером, включенной в состав венгерской 3-й армии, пока встала на отдых в районе городков Руля и Унгра за рекой Олты, рано утром двинется вперед. Сама группа была основана на базе 11 танкового полка, с включением в нее 4 стрелкового полка, 6 мотоциклетного батальона и отдельных подразделений из других частей дивизии. Хотя, вместе с дивизией действовала и венгерская 13 пехотная бригада под командованием полковника Ежевагроши. До городка пока добрались лишь взводы мотоциклистов и танкистов и рота из 56 разведывательного батальона, еще и рота венгров из 7 пехотного полка. Не решились немцы двинуться под ночь, к тому же, через сильно пересеченную лесистую местность, и прибыли в указанный район основные силы немцев и венгров лишь перед темнотой. Так и тылы у них тоже сильно отстали. Ясно, что и устали, и подготовиться на дальнейший марш требовалось. Тем более, эта группировка тоже совершила длительный марш, и немцы старались все делать по распорядку, и это было передовому отряду только на руку. Тем не менее, местами небольшие посты на дороге немцами все-таки были выставлены. Полковник Перевозов тут же связался по рации даже не с комдивом Фекленко, командиром своей бригады, а напрямую с генерал-лейтенантом Козловым, курировавшим, уже Сунгин, 14 тяжелую танковую бригаду, а теперь и его отряд. Он срочно запросил подкрепление. Правда, ответ получился не совсем понятным. «Полковник, завтра с утра постарайтесь аккуратно вытеснить немцев и венгров из Мзируша, но на провокации не поддавайтесь. Под вашу ответственность. Имейте в виду, что нам полноценная война с немцами и венграми не нужна. Но тут Роман связался по рации со своими начальниками, и уже оттуда пришло неожиданное, хотя, не приказ, а как бы просто пожелание слегка пощупать немцев и венгров, но фактический приказ, и Василий своего заместителя немедленно поддержал, тем более, его рота или группа, хоть и была включена в состав 14 бригады, продолжала иметь и определенную самостоятельность. Товарищ полковник, надо поставить немцев и венгров на место, хотя бы отомстить фашистам за недавнюю бомбардировку, кровь за кровь, чтобы они, прежде чем решиться идти вперед, хоть слегка подумали, если нас прикроет авиация, то мы спокойно отобьемся, а сейчас тем более ночь, сил у нас достаточно, лезть прямо на них мы не будем, но вот пощупать надо, и полковник согласился. Хорошо, Стефанович, пан или пропал, но имей в виду, если что, нас по головке не погладит, не посмотрит, что ты герой. Полноценно штурмовать городок, чтобы сильно не вспугнуть немцев и венгров, пока не стали. Разведчики смогли пробраться внутрь, точно разведали места расположения пехоты и боевой техники. По их наводке четверки САУ-76 и САУ-122 тут же открыли непродолжительный огонь. Были уверенно поражены по одному Т-2 и Т-3 и несколько мест расположения пехоты. Конечно, немцы и венгры быстро рассредоточились и заняли нужные позиции. Явно сказывался боевой опыт первых. Они ведь уже неплохо повоевали во Франции и хорошо знали, как поступать в таких ситуациях. После артподготовки конный эскадрон как бы попытался сходу атаковать городок, но, встретив ожесточенный огонь, откатился назад в сторону фельдъеры. Жаль, но появились и убитые, и раненые, хотя их всех утащили с собой. На этом разведка боем была закончена. По наводке разведчиков самоходки нанесли еще несколько ударов по месту расположения немцев и венгров, но чуть позже и они, опасаясь обнаружения, были вынуждены уйти из Мзируша. Хотя, свою задачу разведчики вполне выполнили, оставив еще одну роту стрелков и пару су для блокирования городка. Под грохот ударов самоходок, основные силы отряда по широкой дуге слева обошли Мзируш и вышли на дорогу в сторону Хагиша. Впереди, еще ранее, были пущены спецназовцы, разведчики и десантники. Попавшиеся по пути немецкие и венгерские посты были ими тихо сняты. Хотя, не обошлось и без стрельбы, но пока вряд ли кто будет, тем более, ночью, разбираться, что случилось. К рассвету разведчики из роты Василия и десантники сумели осторожно выйти на окраины деревушки. Далее продвигаться было опасно. Судя по карте, где-то впереди лежали деревня Хагис и река Олд. Притом немцы и венгры явно успели занять все мосты через нее. Стараясь создавать меньше шума, отряд начал осторожно занимать оборону на заросших лесом холмах. Тут уже командование отрядом откровенно перешло к Василию. Полковник Перевозов не совсем отстранил я, но мешать старею не стал. Ладно, Стефанович, если уж вам с лейтенантом не терпится повоевать, то я не против. Если что, и меня, конечно, по головке не погладит, но ответственность больше будет на вас. И, имейте в виду, Дугин, на ваших начальниках. Группа, конечно, ваша, и вы оба обязаны выполнять их распоряжения, но постарайтесь не ополошать. Не волнуйтесь, товарищ полковник, прорвемся. А здесь место хорошее, как раз подходящее. Моя группа на зимней с кем только не встречалась, и мы там их всех били без жалости. И сейчас, не переживайте, справимся. Тут позиции хорошие, просто так немцам не пробиться. Зато мы их наверняка остановим. Имевшиеся позиции Василию однозначно понравилось. Как раз подходящее место для засады. Дорога постепенно поднималась в холмы, заросшие лесом. Вдоль нее в самом начале деревьев было мало, и все просматривалось насквозь. А вот что и кто там засел на холмах, так сразу не выявить. Если суметь разгромить здесь немцев и венгров, то можно решиться и на атаку в сторону реки. Впереди довольно равнинное место. Конечно, было бы желательно пробиться прямо к мостам, но сил для этого у отряда точно не хватало. Воевать против полнокровной немецкой танковой дивизии и венгерской бригады, пусть и пехотной, силами лишь неполного полка не слишком приятно, могут и разгромить запросто. Хотя, кто знает, из оперативной сводки генерального штаба РК, 28 июня 1940 года, части Красной Армии в течение 28 июня 1940 года продолжили продвижение по территории Королевства Румыния. Передовые отряды вышли на линию Ватрадорни, Топлица и Меркурячук, где встретились с венгерскими войсками. Обстановка по линии соприкосновения нормальная, налаживается связь и обсуждение имеющихся вопросов. Южнее ранее упомянутых районов части Красной Армии вышли в районы Брашова, Плоешти и Бухареста, где наблюдается вялое сопротивление румынских войск. Пока идут бои местного значения, территория Советской Бессарабии полностью очищена от румынских войск. В районе Бельцов и севернее Кишинева сдались их последние остатки. Высажен морской десант южнее порта Констанца. Части морской пехоты Черноморского флота успешно продвигаются к городу, полностью блокированному кораблями флота. Корабли Дунайской флотилии высадили десант южнее Бухареста, который начал выдвижение в сторону столицы Румынии. В ближайшее время она будет взята в кольцо. Параллельно ведутся переговоры с заинтересованными сторонами. Об их результатах будет сообщено сразу же. Глава 29. Бой местного значения. Да, подготовка засады как бы заканчивалась. Имевшаяся боевая техника была сосредоточена в двух больших группах, примерно поровну, по обе стороны дороги. Но близлежащие к дороге холмы танки с самоходками и стрелки с десантниками не заняли. Их наверняка разведка проверит. Имеющаяся дальность пушек боевой техники вполне достаточно для уверенного поражения любого противника, продвигавшегося по дороге. И там просто негде спрятаться. Можно отступить обратно, но и там немцы и венгры некоторое время оставались в досягаемости. К тому же, саперы лейтенанта Анисимова перед холмами, конечно, немного в стороне от дороги, поставили в разных местах и противотанковые мины. Хотя, в километрах трех южнее этих позиций отряд создал и сильный заслон из пятерки КВ-1 с спецприборами и минными тралами и батареи САУ-76, так и роты БТ-7А. Их прикрывали две стрелковые роты. Десантники и остальные стрелки остались с основными силами. И чуть южнее, еще и подальше от дороги, замаскировались все тыловые подразделения. И, конечно, саперы постарались оперативно прикрыть все три боевые группы, тылы и опасные направления противотанковыми и противопехотными минами. Как раз к утру и управились. Такие же минные позиции они создали и чуть южнее, за позициями отряда, чтобы ненароком не обошли и не ударили сзади. А еще саперы должны были попытаться поставить мины и в некоторых местах далеко впереди и сбоку позиции отряда, чтобы отступающие или пытающиеся обойти по флангу подразделения противника на них нарвались. Разведчики выяснили, что в паре населенных пунктов чуть впереди и справа ни немцев, ни венгров и даже самих румынских солдат не имелось. Похоже, отступили или уже сдались. Первые и вторые пока в основном были сосредоточены у мостов и за рекой. Жаль, но приходилось терпеливо ждать и не обнаруживать себя. Хотя и личный состав отряда немного смог отдохнуть. И, главное, у Мзируша оставшиеся самоходки время от времени, по наводке разведчиков, открывали по городку беспокоящий огонь. Конники и стрелки тоже временами постреливали в его сторону, но в атаку не шли. Им надо было создать видимость, что русские дошли туда, но пока дальше не пошли, и скрыть прибытие советской бронетехники. Но уже часов в 6 утра через мосты дружно двинулись смешанные колонны из танков и мотопехоты, само собой, полностью с венгерскими опознавательными знаками. Саперы как раз успели завершить намеченные работы. И, конечно, немцы тут впереди основных сил пустили свои излюбленные разведдозоры из мотоциклистов и легких танков Т-2. Примерно десяток первых и четверку вторых. Немного сзади следовали венгерские конники, в пределах взвода, и явно тоже разведка. Да, немцы порядки чтут. Неторопливо миновав населенные пункты, оставшиеся слева, немецкая разведка осторожно последовала по дороге далее, а венгерские конники начали вяло прочесывать близлежащие холмы по обе стороны от нее. Понятно, что боковые дозоры. Похоже, что прибытие отряда пока не было вскрыто. Предвидя это, боевые группы и так были расположены немного в отдалении. Немецкую разведку пока никто не стал трогать. Она миновала заслон и спокойно проследовала по дороге в сторону Мзируша. Чтобы попытаться ввести немцев и венгров еще в большее заблуждение, уже сильно далеко за позицией третьей боевой группы, немецкая разведка была обстреляна из пулеметов, в том числе и пары браунингов, установленных на БТР. И, судя по докладам по рации, для пары Т-2 их хватило. Еще и нескольких мотоциклов. Но немцы имели преимущество. Их разведгруппа состояла из десятка мотоциклов с колясками, четверок Т-2 и полугусеничных БТР. И, после небольшой стрельбы, советские пары БТР и конный взвод тут же откатились обратно. Получился как бы встречный бой двух разведок. Сработает обманка или нет, но попытаться стоило. Немцы и венгры в Мзируше наверняка слышали прибытие под городок советской бронетехники. Просто пока не знали, где она на ночь остановилась. Ночью они, оказалось, предприняли и разведку, но их три небольшие разведгруппы были уничтожены конниками. Похоже, немцы насторожились, но пока ничего предпринимать не стали. Плохо было то, что в небе уже появились их самолеты. Скорее всего, разведчики, но их тип Василий не знал. Возможно, Хиншили. Хотя, пока легендарных Рам или Фактивульф 190 в небе точно не наблюдалось. Их, наверное, с другими типами спутать было просто невозможно. Слишком уж характерный вид имели. Но тут появился и десяток советских истребителей И-180. Им сходу удалось сбить один немецкий разведчик. Второй тут же оттянулся назад, в сторону реки. Зато нежданно появилась и превосходящая советскую группа немецких самолетов, состоявшая из двух десятков истребителей и трех десятков бомбардировщиков. И, конечно, пока И-180 вынужденно отступили в сторону Мзируша. Может, как бы оттягивали вражескую авиацию от затаившегося в засаде отряда. Хотя о местоположении пары ударных групп они не знали. По данным авианаводчиков, оставшихся с третьей группой, советское командование, чтобы надежно прикрыть передовой отряд, хотя, на данный момент уже обороняющийся, должно прислать и подкррепление. Судя по сообщениям по рации, небольшая группа советских истребителей за ночь успела перелететь под Брашов, и как раз сейчас там начался и штурм города. Понятно, что и в адрес полковника Перевозова по рации посыпались сообщения об этом. Орел, соловьи начали петь, воробьев немного, пытаются уйти в гнездо, но жуки их не пускают, скоро муравьев не станет. Похоже, советская артиллерия начала работу, и у румын в наличии тоже оказались танки и прочая бронетехника. Хотя, древние ФТ-17, Т-28 и Т-35, даже старым, тем более, КВ-1 не противники. И явно у румын большие потери в пехоте. Тут, судя по всему, часть немецких бомбардировщиков решила атаковать отступающую советскую разведгруппу. Жаль, но, похоже было, что БТР опоздали уйти. Не ожидали появления немецкой авиации. Тройка юнкерсов один за другим спикировала на тот район, где отступала советская разведгруппа. Но и в ответ, похоже, потянулись очереди браунингов. Вдруг один из пикировщиков взорвался прямо в воздухе. А вот бомбы двух других явно удачно накрыли советский БТР. Там встали столбы взрывов, а потом в небо потянулся и клубок дыма. Явно достали. А на второй БТР, похоже, еще клюнули и два мессершмитта чуть позже, во второй заход, и уцелевшие юнкерсы. Еще немного, и в небо поднялся и второй клубок дыма. А ведь бронетранспортеры и их экипажи, хоть и сокращенные, из четверок бойцов, входили в группу Василия. Сюда сумели дойти, и на тебе. Хорошо будет, если кто-нибудь там выживет. А большая часть немецких самолетов последовала в сторону Мзируша. И скоро черные точки, конечно, пикировщики, начали там как бы клевать землю. Хорошо, что подоспели советские И-180, уже и больше двух десятков, и в небе разгорелся ожесточенный бой. Как одному из главных командиров отряда, все сообщения и доклады поступали и Василию. Вот и артиллерийские наводчики, следившие за переговорами немцев, немедленно сообщили: «Чиж, бобры приближаются, скоро будут на месте, спешат на помощь гнезду, главный в середине, виден длинный прутик». Тут и авианаводчики поспешили сообщить: «Чиж, чужие птички уходят, прибыли большие красные крылышки, скоро пойдут в поле и к воде». Хотя, Василий и сам видел, что немецкая авиагруппа, не выдержав натиска советских истребителей, начала отходить на северо-запад. С обеих сторон имелись потери. Сколько, Старлей не уследил, но, по докладам авианаводчиков, три мессершмитта и пара Ю-87 у немцев и четыре советских И-180. Но, главное, с юга приближалась большая группа советских бомбардировщиков, само собой, прикрытых истребителями. Советское командование явно нацелило их на немецкие колонны, да и после мостов на эту сторону, тоже решилось. Похоже, и немцы решили не уступать, раз и сейчас попытались произвести бомбардировку позиций советских войск у Мзируша. Хотя, судя по сообщениям по рации, конники и стрелки особых потерь не имели, а самоходки успели спрятаться. А вот немецкая боевая группа явно в спешке втянулась на место засады. Передние Т-3 и Т-4 уже и дошли до заслона. Советские танкисты и артиллеристы ждали лишь сигнала командира отряда, но он что-то запаздывал. Похоже, что полковник все-таки слегка трусил, боялся, что это его могут сделать виновным за бой против немцев и венгров. Кто знает, вдруг бобисты открестятся от отряда, и как там решат наверху, ведь и за меньшие люди нехило страдали. Тем более, похоже, что и сам генерал-лейтенант Козлов, хоть и дал авиацию на прикрытие передового отряда в полном объеме и даже бомбардировщиков отправил на бомбежку мостов, явно сомневался насчет развязывания широкомасштабных боев с немцами. Он пока так и не дал четкого приказа на открытие огня. По рации было лишь передано, что на усмотрение командира отряда. Ясно, что наверху, скорее всего, шли судорожные переговоры между советским командованием и немцами, венгров и, тем более, румын вряд ли кто принимал в расчет, на самом деле, а вдруг, раньше срока, начнется Великая Отечественная война, но Василию было все равно, раньше или позже она начнется. В любом случае, фашистов надо было добить, и тем скорее, тем лучше. А то вдруг, ненароком, раньше всех атомную бомбу создадут, и ведь, в первую очередь, однозначно применят ее против СССР. Так что, добить, и как можно раньше. И, скорее, вебисты накажут руководство отряда за то, что не воспользовались подходящим шансом. А передняя часть смешанной немецко-венгерской колонны явно приблизилась на слишком опасное расстояние к заслону. Ближе подпускать было нельзя. Помимо семи десятков танков и САУ, еще и СУ, в трехкилометровой колонне насчитывалось и много автомашин с пехотой, так и буксируемой артиллерией. Несмотря на опасность налета советской авиации, боевая и прочая техника даже двигалась в два ряда. Не везде, но в основном. Хотя и на самом деле, появилась большая группа немецких истребителей. Советским бомбардировщикам пока нечего и было думать насчет прорыва к мостам. Они пока и отвернули в сторону к востоку и немного назад. Лишь и 180 резво потянулись в сторону колонны. «Роман, думаю, пора. А то заслон на раз сметут, слишком близко приблизились. Броня танков не выдержит». «Да, Василий, давай команду». И Старлей, несмотря на присутствие в отряде старшего командира, отдал команду. «Всем немедленно огонь. Начинать с головы и хвоста колонны и переносить далее к середине. Работаем». Хотя основная боевая техника находилась в его роте. Но тут и полковник явно отошел от раздумий и скомандовал. «По фашистской сволочи всем огонь. Снарядов и патронов не жалеть. За родину, за товарища Сталина». И тут же среди покатых холмов и леса, хотя не сплошного, а с многочисленными проплешинами, сильно загрохотало. Мало того, на дороге вспухло множество взрывов и, главное, поднялось столбов огня. Сначала удар был нанесен, конечно, по танкам, но тут броня и Т-3, составлявшего большинство танков, и Т-4, уже примерно четверти, и Т-2, видневшихся в разных местах, и разных САУ и СУ, тем более, с бортов, не могла держать 95 и 107 мм бронебойные советские снаряды, не говоря уже о 122 и 152 мм, и 76 мм тоже их броню уверенно брали, и 12,7 мм пули Дешака и Браунингов, и 20 мм снаряды Ирликонов только так все там прошивали. В общем, получилось полное избиение. Бронетехника и прочая техника в голове и хвосте колонны резко встала. В середине часть машин попыталась расползтись в стороны, но мешали и деревья, и камни, и сама местность не совсем позволяла. Так и все хорошо просматривалось. А сам Василий только направлял огонь танков и самоходок, и его танк время от времени наносил меткие удары по выявленным командным машинам. Командный бронетранспортер, по всей видимости, командира боевой группы, он сразу же сжег. После 107 мм снаряды его танка превратили в груду металла и пару командирских танков, а еще штук 3 пушек крупного калибра, и вместе с ними вознеслись на небеса и их расчеты. Ну, вообще-то, туда им и дорога. Да, на войне как на войне, бывает и не такое. Порой, бывает, и необъявленный. Конечно, и немцы пытались ответить, но им и цели надо было сначала выявить, и достаточно далеко было, и 37 и 75 мм снаряды не брали броню советских танков и САУ, а легкая бронетехника стояла сзади них, так и попряталась за укрытиями. Идти в атаку на избиваемую колонну Василий не собирался, и так расстреляют. Правда, пехота резко рванула назад, но и ей просто так не уйти от обычных и крупнокалиберных пуль. Ее, рассыпавшуюся по обе стороны дороги, сначала неплохо покосили пулеметы танков и САУ, и БТР, еще и СУ. Время от времени на дороге и по обе стороны от нее взрывались и осколочно-фугасные снаряды. Она попыталась пойти в атаку, но тут сразу же и десантники, и стрелки открыли ураганный огонь. К этому времени немецкая бронетехника на дороге в основном пылала, а те, что остались целыми, явно были брошены экипажами. И артиллерия тоже осталась без расчетов. Немцы и венгры попытались раствориться среди неровностей и деревьев, но советская боевая техника стояла выше и все видела. А еще местами начали рваться мины. Нет, не минометные. Минометчики уже с самого начала гвоздили дорогу. Небольшие группы немецкой пехоты попытались уйти в разные стороны, но многие тут же нарвались на противопехотные мины, выставленные саперами, и они отбили у них все желание двигаться в выбранные стороны. Конечно, было не все так блестяще, как задумывались. Немецкие и венгерские пехотинцы сумели найти щели в обороне отряда, и их немалая часть, просочившись по ним, сейчас пыталась уйти и обратно, а больше затеряться в лесу. Но они пока не особенно волновали Василия. Главное, как в войну, надо было выбить танки. Глава 30. Новые вводные. Тут и немецкие истребители не смогли равнодушно смотреть на избиение, устроенное их наземным войскам. Они попытались один за другим резво устремиться на штурм боевой техники отряда, но нарвались на плотный огонь Су. Три мессершмитта были сразу же сбиты. Само собой, и советские И-180 тут же попытались помешать немецким самолетам переключиться на другие цели. В целом в небе потери были примерно и равны. Немцы сбили 5 советских истребителей, а сами потеряли 4. И, нарвавшись на плотный огонь Су, они тут же поспешили выйти из боя. Остались и в меньшинстве, и у них явно подходили к концу и боеприпасы. Резким пикированием немецкие мессершмитты стали отрываться от советских И-180 и уходить на северо-запад. «Рота, за мной!» – скомандовал Василий, и все 14 КВ-1М, при поддержке имевшихся в отряде БТР, ринулись в сторону населенных пунктов. А все САУ и СУ отряда немедленно открыли огонь по немного отставшей тыловой колонне. Хотя и там виделась разная боевая техника, но уже существенно меньше. Немцы, конечно, и сейчас пытались оказать сопротивление, но имевшаяся в колонне боевая техника уже стала уничтожаться. Нет, пара КВ-1М, получив снаряды в гусенице, тут же встали. И по ним немцы и венгры открыли огонь из всего, что осталось. Но боевая колонна уже была в основном разгромлена, а тыловая достойных сил для сопротивления не имела. Конечно, началось повальное бегство во все стороны. Часть бронетехники противника вдруг нарвалась и на противотанковые мины, выставленные саперами. И экипажи стали бросать свои машины и уходить на своих двух. Но главным для отряда являлось уничтожение мостов. Они были уже не нужны. Советским войскам тут продвигаться вперед точно не требовалось. Вихрем промчавшись по тыловой колонне, целые КВ-1М устремились к реке. За ними, в небольшом удалении, последовала и часть САУ приданного дивизиона. С той стороны ЛТ по советской бронетехнике уже открыла немецкая артиллерия. Но тут, к счастью, видя уход немецкой авиации, и советские бомбардировщики подтянулись обратно к мостам и позициям немцев и венгров за ними и нанесли по ним массированный удар. Пара бомбардировщиков была избита, но их экипажи, по крайней мере те, кто уцелел, прыгнули из своих машин уже на советской стороне реки. Если удачно приземляться, подберут. Конечно, помешать части немцев и венгров разбежаться во все стороны танки были не в силах. Тем более, сильно не хватало пехоты, и на флангах отряда никаких советских войск не имелось. Оставив позади себя еще 2 САУ-122 из приданного дивизиона, тем более, на базе Т-28, с разутыми гусеницами и, похоже, контуженными экипажами, основная часть отряда успешно вышла к берегу Элты. Но на ее другой берег никто переходить не стал. Уранный огонь советской бронетехники заставил противника отступить от мостов, еще и советская авиация немедленно подключилась к его избиению, а подошедшие саперы отряда довершили дело. Чуть позже и железнодорожный, и автомобильные мосты ими были успешно взорваны, чтобы у немцев и венгров не осталось никаких соблазнов насчет продвижения в сторону Брашева. А что там решат позже на самом верху, это пока никого тут не волновало. Конечно, после этого вся советская бронетехника поспешила в укрытие, большей частью опять в холмы, а стрелки и десантники, при их поддержке, занялись прочесыванием местности. Чуть позже подошли и подкрепления из Брашева. Немецкая разведка в Мзируше была разгромлена и частично и пленена. Уже сам комдив Фекленко взял управление на себя. Фактически вся его бригада прибыла в район схватки. Оказалось, что командование 9 армии дало приказ не пускать немцев и венгров далее на юг. И он же занялся трофеями и пленными, а еще и освобождением дороги от уничтоженной техники и уборкой трупов и сбором раненых немцев и венгров. А далее вдоль берегов Алты ожидаемо началась ожесточенная артиллерийская дуэль, но постепенно к ней подключилось все больше советской артиллерии, поэтому и немцам приходилось туго, и на небе по обе стороны реки стали баражировать истребители, время от времени отвлекаясь на схватки друг с другом. Алта нежданно стала и границей, и линией фронта, а отряд полковника Перевозова уже почти весь оттянулся в холмы. К сожалению, у обоих подбитых танков были повреждены ходовые части, и ремонтники немедленно занялись их ремонтом. А еще надо было привести отряд в порядок и отдохнуть, а то он был сильно измотан. В ходе засады не обошлось и без потерь. При атаке немецким САУ был сожжен один БТ-7А, и вместе с экипажем, и его самого тут же взорвали, но свое черное дело он успел сделать. А так, в целом, танкисты и артиллеристы не сильно пострадали. Вот зенитчики пару машин потеряли, в том числе у одной погиб весь экипаж, и десантники вместе со стрелками только убитыми, хотя, в основном, при атаке и, уже чуть позже, прочесывании местности, потеряли полсотни человек, а раненых было и в три раза больше. У Василия были уничтожены оба БТР, и там выжили только три разведчика, и то их, сильно израненных, сразу же отправили в госпиталь. Еще и пяток контуженных танкистов, и десяток раненых конников, и пятерых убитых, не убереглись от бомб. А вот разгром немецкой боевой группы, хотя, не полный, лишь из одного танкового батальона и приданных подразделений, был полнейший. На левом берегу Элта только немецких танков осталось около 70-ков, в том числе 20 оказались целыми, и стояла еще куча разных САУ и СУ, и среди них десяток нашлось целых, тоже брошенных экипажами, не захотели сгореть в них. И на правом берегу Элта отрядом и авиацией было подбито до 30 единиц немецкой бронетехники, но немцы их большую часть утащили к себе в тыл, хотя, десяток точно был разбит в хлам. Трупов, конечно, поголовно одетых в венгерскую форму, пока было найдено под 1000. Кто там немец или венгр, еще предстояло разбираться. Примерно столько же, в основном ранеными, попали в плен, хотя, танкистов легко было отличить по комбинезонам, и они все, без сомнения, являлись немцами. Вообще-то, разгромленные колонны, и боевая, и тыловая, в основном из фашистов и состояли, и как раз их было нисколько не жаль, что хотели, то и получили, и прочесывание местности продолжалось. Скорее, и трупов, и пленных будет больше, меньше будет тех, кто сможет воевать потом. Вообще-то, что там с уничтоженной колонной, Василия не особо интересовало, у него и своих забот было через край, потому что его роте или группе уже поступил новый приказ, надо было срочно собраться и выступить на юг, в сторону Плоишти. Похоже, уже там надо было разбираться с румянами. По всем данным, советские войска еще не успели занять и этот город, тем более, сам Бухарест. Они их просто обтекали с обеих сторон. Похоже, теперь главным являлось продвижение на запад, и там опять грозила встреча с немцами и венграми. Они явно сильно продвинулись и на юге Румынии. Что делать, раз румынские войска, согласно приказам своего командования, их пропускали свободно? Еще и венгерские войска, и особенно немецкие, оказались сильно мобильными. Советские войска в насыщенности автотранспортом им уступали. Это было видно хотя бы по разгромленной колонне. Конечно, и группа Василия успела слегка разжиться трофеями. Во-первых, были подобраны немецкие пулеметы и патроны к ним. Десяток МГ-34 ей точно не помешают. Еще и пара 20 мм зенитных двухствольных пушек, притом, тех же «Эрликонов», конечно, вместе с полугусеничными бронетранспортерами. И запас снарядов для СУ пополнили. Многие его бойцы разжились разными трофеями, в том числе часами и пистолетами. Само собой, у группы добавилось и десяток трофейных автомашин, и водителей любезно предоставил сам комбриг Фекленко. Его же бригады отличились. А так, всеми трофеями немедленно занялось командование 14 бригады, в том числе и особисты, и прочие гбисты. Тем более, большая часть уцелевшей трофейной бронетехники и прочей техники как раз и останется в бригаде. Будет чем воевать, и многое явно будет отправлено на изучение и в контору лейтенанта Дугина. Роман уже встретил у разгромленной колонны пару близких знакомых, и таких же лейтенантов, как сам. А что, немецкое оружие надо было изучать. Пока, вроде, особых изменений не наблюдалось. А Василию требовалось отремонтировать поврежденные танки и обслужить другую технику. Только вот этой пары КВ-1М с 107 мм пушками он, скорее, лишится. Часа через три его группе надлежало срочно выступить в сторону Плоишти, а ремонтники однозначно не успевали. Серьезно прилетело. Полковник Перевозов уже только так облизывался на грозную боевую технику. Ну, все равно ведь своим достанется. Им тоже воевать надо. Полковник уже видел боевую работу новых танков и по достоинству оценил их. К тому же, вполне и надежные. Вот разведчиков, взамен выбывших, Василий получил тут же, и даже в двойном количестве. ИСУ, помимо возмещения потерь, ему дали дополнительный взвод. Конечно, командование не могло оставить свою самую ценную боевую технику без надежного прикрытия. И она еще немало могла послужить. Да, ремонтники все-таки не успели отремонтировать подбитые КВ-1М. Пришлось оставить их 14 бригаде. Уж точно отремонтируют. И уже ближе к вечеру группа старшего лейтенанта Стефановича срочно покинула район Хагиша и двинулись к Брашеву. В течение дня город советскими войсками был полностью захвачен. Оказалось, что при штурме румынские части особого сопротивления и не оказали. Кто мог, удрали в окрестных горы. Остались отдельные очаги сопротивления, но к утру их, скорее, додавит. Главное, в пригородный аэродром перелетело много советской авиации, и теперь вся округа была более-менее прикрыта с воздуха. В общем, и на земле особо беспокоиться было нечего. С севера немцы и венгры уже точно не сунутся. Оказалось, они и к западу от Брашева срочно притормозили свое движение. Те же 6 танковая дивизия немцев и 6 пехотная бригада венгров под командованием полковника Ласлатикиши к полудню подошла к Фыграшу, но, установив, что городок уже занят советскими десантниками, остановились перед ним. Хотя, туда успела прибыть только одна рота под командованием старшего лейтенанта Петра Трофимова, да еще практически без тяжелого вооружения. Но советское командование немедленно бросило к городку массу авиации, и немцы с венграми на этот раз спасовали, запросили перемирия и переговоров. Ясно, что они уже знали об уничтожении части своих войск. Мало того, оказалось, что в Брашев на переговоры с советским командованием о разграничении границ зон, занимаемых советскими и венгерскими войсками, срочно прилетел на транспортном «Юнкерсе-88» даже начальник штаба 1 венгерской армии полковник Ференц Фикитихальми Чейднер. Ну, да, пока как бы союзники, объявившие войну Румынии. Его, конечно, встретил генерал-лейтенант Козлов, уже обосновавшийся со своим штабом в городе. О чем они там договорились, конечно, пока было неизвестно, но, вроде, немецкие и советские истребители друг с другом в районе Брашева цепляться уже перестали. В общем, на небе было спокойно. Даже чужие разведчики ненароком никуда не залетали. Понятно, что фашисты понимают и уважают только силу. Южнее советские войска из всех сил рвались к Бухаресту и Плоишти. Немного осталось, чтобы до них дойти. Румыны все-таки стали сопротивляться ожесточеннее. По обрывкам информации, дошедшим до ушей Старлея, срочно, вызванным в штаб генерал-лейтенанта Козлова, хотя, вместе с лейтенантом Дугиным, советские войска почти везде перевалили через Восточные Карпаты, но, похоже, большая часть Трансильвании уже очутилась у венгров и немцев. Ну, тут все было понятно. В отличие от советских войск, они катились по ней как на прогулке, без сопротивления. И, как бы судя по передачам венгерского радио, местное население встречало их с цветами, как освободителей от жестокого румынского ига. Хотя и молдаване в Бессарабии встречали группу Василия с цветами. Просто ему некогда было отвлекаться на эти торжественные встречи. А вот в Тыргуфрумасе такого уже не наблюдалось. Румыны там смотрели на красноармейцев косо. И венгры в Тыргусе-Куэске тоже. Ну, это попаданца нисколько не трогало. Кому надо, со всеми разберутся и примут нужные меры. Но вот в районе Хагиша немцам и венграми малость попала. Хотя оказалось, что и в других местах имелись стычки, но такого ожесточенного, как под между Мзирушем и Хагишем, пока не было. Кстати, полковник Перевозов Василию и Роману ничего не сказал. Хоть они и дали команду на открытие огня раньше его приказа, но эта неувязка вряд ли была кем-то из личного состава замечена. Так Василий от самого Тыргуфрумаса давал самые разные приказы, не спрашивая разрешения у полковника. Но, с другой стороны, все прошло тихо и гладко, и таить обиды из-за этого было уже глупо. И успех был ошеломительным. Такого разгрома именно немцев никто не ожидал, в том числе и полковник Перевозов. Ясно, что фашисты и сами не ожидали, оттого слегка расслабились и получили. Но больше такого они не допустят. У немцев разведка всегда работала хорошо, но и самое высокое советское руководство насчет немцев явно не особо обольщалось. Никто в штабе ни слова осуждения не сказал ни Василию, ни Роману. Сам Козлов как бы отсутствовал, и их принял лишь полковник Сандалов, хотя, судя по всему, как бы и будущий видный советский военноначальник. «Товарищи Стефанович и Дугин, согласно приказу из Москвы, ваша рота преобразована в отдельный механизированный батальон. Танки у вас есть, артиллерия тоже. Получите две роты стрелков из резервов армии и посадите их на свой автотранспорт. Как мне известно, его у вас много. Ваш батальон включен в ударную группу под моим командованием. Нам необходимо обойти Плоишти с запада и двинуться навстречу речному десанту с Дуная, встретиться с ним и замкнуть кольцо окружения вокруг Бухареста. Кстати, товарищ Дугин, разрешите поздравить вас с очередным званием. И вы оба, товарищи, представлены командованием нашей армии за успехи в районе Хагиша к орденам Красной Звезды. И что оставалось делать лейтенантам? Только поблагодарить полковника, их очередного командира, и приступить к выполнению нового приказа. Война с Румынией пока продолжалась. Глава 31. И снова вперед. Вилли, объясните мне, как могло получиться, что наша боевая группа была полностью разгромлена, и к основным силам дивизии вышли лишь ее жалкие остатки, но без боевой техники вообще без ничего. Ведь наша авиация постоянно вела авиаразведку района Кронштадта, и ваши разведчики оттуда докладывали, что русские, хоть и пробились к городу, но лишь с малыми силами. Но оказалось, что это не так. Там, Вилли, этих тяжелых танков было два десятка, две роты, и еще пробилось три роты тяжелых штурмовых орудий, вооруженных 4-дюймовыми дальнобойными пушками, а то и покрупнее. Они наши танки расстреливали с 1,5 километров. Да, Гераберст, это все из-за ночных маршей русских. Наша авиация не смогла установить прибытие в Тыргусику из их танков, и румынская разведка ничего о тяжелых танках не сообщала. Мы, Гераберст, к сожалению, были уверены, что там пробились лишь небольшое количество легких танков с 45 мм пушками, и они для наших танков были не опасны. Лишь после этого боя у Лагиша стали поступать донесения об этих проклятых Клим Ворошилов. Во время первого неудачного штурма Кронштадта, Гераберст, они тоже участвовали, но, как выяснилось позже, в сам город не входили и сразу же исчезли. Наши разведчики сообщили лишь о применении русскими тяжелой самоходной артиллерии, но они не смогли установить ни их количество, так и не предполагали, что это танки. А это, Вилли, не было штурмом Кронштадта. Русские лишь прорвались удобным путем на север и опять совершили ночной марш в район Хагиша и там засели в засаде. Мы одних танков, Вилли, потеряли два батальона. Гергенерал нами страшно недоволен. Мы ведь знали, Вилли, что у русских имеются тяжелые танки. Они еще в Финляндии успешно воевали, и как раз эти Клим Ворошилов пробили линию Маннергейма, а потом взяли Випури и добрались до Хельсинки. А мы здесь плохо сработали и не смогли установить, что русские перебросили один батальон и сюда. Считали, что танковая армия Рокоссовского вся стоит под Смоленской Минск. А теперь наши разведчики установили, что в Бессарабию переброшенный второй батальон, и он уже на пути к Бухаресту. И русские спокойно могут разгромить наши танковые дивизии. И они, оказалось, успели выпустить и много новых истребителей, и эти новые ИСЧАК не уступают нашим мессершмиттам. И как нам воевать с ними при таких условиях? Мы, Вилли, заранее обречены на проигрыш. Да, виноват, Гераберст, не смогли установить, что русские перебросили свои тяжелые танки сюда, и они ввели нас в сильное заблуждение и под Мзирушем изобразили, что при встрече с нашей разведкой откатились назад, а сами обошли нас и устроили засаду. И при встрече с разведкой боевой группы изобразили отход своей разведки, тем самым сильнее заманили группу в ловушку. И все наши посты по дороге между Хагишем и Мзирушем они уничтожили еще ночью. А мы не смогли это установить. Да, Вилли, это уже прямая вина Эберста Клауса фон Харста. Но у него уже не спросишь, он погиб. Но вы установили, хоть кто командовал русскими, чтобы, когда придет время, их как следует наказать, чтобы все знали, что нельзя покушаться на немцев, чтобы эти унтерменьши даже не смели при нас и голову поднимать. Выяснили, Гераберст, русским полком командовал Эберст Перевасов, а танковым батальоном – обер-лейтенант Стефановец и лейтенант Кпудугин. И, к сожалению, Гераберст, вынужден вам доложить, что у Гераберста Клауса фон Харста был достойный противник. Этот обер-лейтенант Стефановец как раз командовал теми Клим Ворошилов, что пробили линию Маннергейма, а потом взяли Випури и добрались до Хельсинки. И сейчас именно его батальон пробился в Бессарабии до Унгине и проложил путь русским. Что же, Вилли, геру-генералу приятно будет узнать, кого он накажет, когда их поймает. Продолжайте собирать сведения об этих лицах и все о новых русских танках. Это хорошо, что мы встретились с ними сейчас. До следующего года у нас имеется немало времени, чтобы подготовиться лучше и противопоставить русским свои танки, и сильнее. Их у них мало, и их промышленность слаба. Мы выпустим своих танков, и лучших, больше русских. Но пока в Берлине сильно обеспокоены, что мы в Румынии оказались не совсем готовыми к прямой схватке с ними, и потому согласились не обострять ситуацию. Венграм хватит тех земель, что они вернули. Остальное мы потом возьмем себе, особенно Плейшти. Пусть русские пока успокоятся, а позже мы навалимся на них силой всей Европы и сомнем. Фюрер обещал нам земель и рабов в России, и мы их в любом случае получим. Немного осталось терпеть.